Где? Он появится на вершине той скалы, что возвышается над заливом. Сегодня он будет приносить каймана в жертву морскому богу. Но что это за дух? Мужчина или женщина? Женщина! Женщина! — воскликнул корсар, побледнев. — Она повелительница нашего племени! Корсар замер, как громом пораженный. Он смотрел на индейца расширившимися глазами, и лицо его все больше бледнело, а грудь порывисто вздымалась. — Женщина! — повторил он прерывающимся голосом. — О, Господи! А если это Анарата? Великий Боже! Она ведь потерпела крушение у этих берегов. — Вождь! Позволь мне увидеть ее. — Это невозможно, — ответил индейец. — Она не покажется вам. — Но скажи мне ее имя, — закричал корсар во власти такого сильного возбуждения, что, казалось, он сходит с ума. — Я тебе сказал, что она морской дух. — О, как она появилась здесь? — Мы подобрали ее среди волн на обломках одного корабля. — Когда? — Мы не считаем время. Я помню, что тогда мы вели войну с северными племенами. — Ну, посчитай луны с тех пор! — крикнул корсар со все возраставшей тревогой. — Я не помню их. — Скажи своей повелительнице, что мы — корсары с Тортуги. — Да, после жертвоприношения, — ответил индеец. — И что я — кавалер Ди Вентимилья. — Я запомню это имя. «Прощай, меня ждут на скале!» Сказав это, индеец удалился быстрыми шагами, направляясь к берегу, где уже виднелись многочисленные лодки с дикарями, готовые выйти в море. Черный корсар повернулся к своим товарищам с горящим лицом. Он весь преобразился. Недавняя бледность сменилась лихорадочным румянцем, в глазах сверкало какое-то странное пламя. «Друзья!» — прерывающимся голосом сказал он. — Она здесь. — Это ваши фантазии, капитан, — покачал головой Карма. — Говорю тебе, Анарата здесь! — воскликнул он в возбуждении. — Невероятно! Фламандская герцогиня и повелительница людоедов! — воскликнул ван Штиллер. — Возможно, это другая женщина? Какая-нибудь испанка, спасшаяся после кораблекрушения? — Нет, мое сердце говорит мне, что эта женщина — дочь ван Гульда. В таком случае неизвестно еще, чем это обернется для нас, — с унылой миной пробормотал Карма. Не станет ли она мстить за смерть своего отца? — Откуда ей знать об этом? — сказал ван Штиллер. — И правда, — согласился Карма. — Капитан, нужно попытаться увидеть ее, — вступил в разговор Мокко. Корсар не ответил. Возбужденный, задыхающийся, с покрытым холодным потом лицом, он вцепился обеими руками в прутья клетки и, устремив свой взгляд на вершину скалы, там должен был вскоре появиться морской дух. Конвульсивная дрожь сотрясала все его тело. А церемония жертвоприношения между тем уже началась. Множество индейцев заполнило берег, десятки лодок бороздили залив, направляясь к скале. Оттуда доносились какие-то странные песни и глухие удары огромного барабана. Повелительница Карибов, окруженная вождями племен и самыми знатными воинами, должна была вскоре начать жертвоприношение морским божествам.